Глава 47. Сжечь их. Взяв пачку банкнот, Чин Яо посмотрела на Юэ. Что делать с деньгами? Она была из богатой семьи, и в ее глазах 10 тысяч юаней были не такой большой суммой. Кому надо, тот пусть и забирает. Мне все равно. Не оборачиваясь, сказал Юэ. В этом мире деньги были ни к чему. В новом мире ничего не покупалось и не продавалось. Их невозможно было использовать даже в качестве туалетной бумаги. Для этого они были жестковатые. Сегодня это была просто бумага. Фантики. Я хочу. Дай мне их. Быстро среагировала Ван Фан. Чан Яо передала деньги Ван Фан. Забрав деньги, Ван Фан посмотрела на окружающих девушек и с презрением подумала. Куча дураков. Правительство создало официальный лагерь беженцев. Когда мы туда доберемся, вы еще пожалеете, что у вас нет денег. Деньги являются частью правительственного механизма. Если нет правительства, как здесь, в городе, то это просто мусор, они бесполезные. Но если есть территория, на которой действует легитимное правительство, то юани уже не бесполезны, и на них можно будет совершать покупки. Только после апокалипсиса ценность юани стала неизвестна. Юэ, наши запасы продовольствия подходят к концу. Когда мы отправимся на их поиски? Цзэцин У подошла к нему и спросила. «Завтра!» Сразу же ответил он. Утром следующего дня Юэ собрал всех и объявил, что сегодня они отправляются за продовольствием. Оставив в квартире Джан Ли и Лин Ци, девушку, рекомендовавшую работу, и одна из ее подруг, и Су Жу Сюэ, женщина-полицейский, в качестве охраны, он забрал остальных и уехал на грузовиках Донг Фэнг. «Они снова уезжают!» На шестом этаже Джао Ли смотрела в окно, с завистью наблюдая, как ребята грузились в машины и уехали. У нее не было ни возможности, ни сил идти искать еду. Используя грузовики в качестве базы, они очистили от зомби два ближайших продуктовых магазина и, забрав из них все припасы, вернулись домой. В этот раз никто не жаловался и не отлынивал. Все девушки, даже Чан Яо и Лувэнь, были задействованы в переносе и погрузке еды, воды и прочих товаров первой необходимости. Все они четко понимали, что им повезло, в отличие от Джао Ли. Им не придется беспокоиться о еде еще несколько дней. Вернувшись домой, девушки также беспрекословно носили продукты в их квартиру. За все это время трое бойцов не переносили ни одного пакета, потому что их задача была в очистке и защите всех от зомби. Остальные девушки боялись сражаться с зомби, а у Юэ не было достаточно боеприпасов, чтобы делать из них стрелков. Поэтому сейчас они делали единственное, что могли. Носили еду. После того, как они перенесли все припасы, девушки остались дома. А Юэ, Чен Яо, Лу Вэнь, Ван Шуана, Цзэцин У и Чияна, их основная боевая группа, они снова погрузились в машины и уехали. Они подъехали к бензоколонке, чтобы заправить оба грузовика. Также там он распорядился найти всевозможные канистры и бутылки и заполнить их бензином и другими видами топлива. Даже бутылки из-под воды и другие небольшие емкости тоже потребовал заполнить бензином и грузить в один из грузовиков. «Для чего тебе все это?» Серьезным видом спросила Цзэцин У, услышав, что он от них хочет. «Я убью охотников сегодня», медленно ответил Юэ. «Зачем? Наших уровней до сих пор недостаточно для сражения с двумя охотниками», воскликнула Цзэцин У. Хоть после вчерашнего боя она тоже достигла 8 уровня, но вместе с этим она понимала, насколько охотники опасны. Даже с ее высокоскоростным навыком она может не успеть среагировать на их действия. «Зомби эволюционируют слишком быстро. Мы пролежали почти целую неделю, а город с каждым днем становится все более опасным местом. Поэтому мы должны как можно быстрее покинуть его. У нас на счету чуть ли не каждый час», жестким голосом объяснил Юэ. Юэ и его команда могли убивать эти толпы зомби только потому, что они подняли много уровней и повысили свои характеристики. Их сила намного превосходила обычных зомби. Но Юэ, который всегда внимательно за ними наблюдал, мог ясно видеть, что они постоянно развиваются, и развиваются немного быстрее людей. Мир изменился меньше 2 недель назад. Многие зомби уже эволюционировали до S1 и L1. И даже появились безумно сильные охотники. Оставаться в городе, в котором только по первым прикидкам было более 100 тысяч зомби, было крайне опасно. Особенно если среди них появятся новые зомби, способные командовать другими. все они здесь погибнут, и некому будет их даже похоронить. Кроме того, для Юя было довольно заманчивым выполнить миссию для начинающих и найти деревню новичков. Он хотел сделать это, чтобы получить обещанную награду и поменять свой класс. «Я согласен с Юем», – неожиданно заговорил немногословный Чиян. «Мы окружены зомби, но это пока не очень опасно. Но после того, как появятся умные зомби, в первую очередь они начнут охоту за нами, потому что для них сейчас мы самые опасные враги». «Ясно. Тогда расскажи свой план, Юэ». Подумав над их словами, согласилась Дзэцин-У. Юэ и команда отправились на очищенную вчера улицу Синнин. В один из грузовиков они погрузили все заполненные емкости. Подъехав туда, они оставили один пустой грузовик во вчерашнем безопасном месте, а сами пересели во второй и поехали к месту. Там, не доезжая метров 500 до него, Ван Шуан развернул грузовик и начал сдавать назад. Когда они подъехали метров за 200 от моста, их заметили охотники. И бросив повидать зомби, они стремглав помчались к грузовику. Увидев их, Ван Шуан остановился и снова резко поехал вперед. Юй внимательно наблюдал за охотниками, которых еще вчера окрестил стражниками моста. Пока они подъезжали, он заметил, что на мосту почти не осталось зомби. А сейчас охотники-стражники моста быстро догоняли уезжающий грузовик. Но отбежав метров на 500 от моста, они остановились и вернулись обратно. Как и предполагалось, охрана ворот для них была более важна, нежели преследование людей. «Возвращаемся к мосту!» – скомандовал Юэ, после того, как охотники отступили. Въехав в 200-метровый радиус, они снова спровоцировали охотников, которые тут же помчались к ним. Ван Чуан снова поехал вперед, но на этот раз не сильно разгоняясь, так как в это время Юэ Джун, Чиян и Цзэцин У начали быстро выкидывать из грузовика открытые канистры и емкости с топливом. Чен Яо и Лувэнь также бросали бутылки и прочую мелкую тару, заполненные бензином. Таким образом, они раскидали и разлили топливо на небольшие участки их пути. Заметив, что они выкинули все топливо, Ван Шуан притопил и начал резко ускоряться. Чиян держал последнюю большую емкость и сливал бензин на всем протяжении пути, создавая связь с разбросанным топливом. Увидев, что охотники скоро доберутся до участка с разлитым топливом, Юэ бросил заготовленный факел. Попав в полосу разлитого бензина, он поджег его. Огонь сразу побежал в сторону охотников. Бегущий огонь быстро достиг места устроенной ловушки и моментально поджег все разлитое топливо. Охотники, вбежавшие в бензиновое пятно, сразу оказались окружены огнем. Вскоре вокруг них начали взрываться канистры, бутылки и другие емкости, заполненные топливом. «Они сдохли?» Юэ с надеждой смотрел на огонь.